Стараниями семи человек и кабанчик, и мед с пивом закончились довольно быстро. Пошатываясь от сытости, люди поднялись из-за стола. Женщины и ведун с боярином пошли на второй этаж, а холопы остались обгладывать косточки и ждать, пока хозяин отведет им место для сна. А может, избавившись от хозяйских глаз, выпить чего-нибудь еще, коли кто-то из них успел поднакопить немного серебра. Наверху стало ясно, что спать на перине повезло боярину Радулу. Когда он укладывался на постель, места для кого-то еще уже не оставалось. А на составленных рядом лавках он просто не помещался. Середин достал свою верную, мягкую и теплую медвежью шкуру, но расстелить ее не успел. Привязанный к запястью крест начал быстро нагреваться. Ведун схватился за саблю, подступил к двери, прислушиваясь. В коридоре было тихо, а крест начал потихоньку остывать. — Ква! — пробормотал ведун. — Боярин, пошли со мной. Он резко распахнул дверь, выскочил, посмотрел по сторонам. Никого. Удерживая наготове саблю, дошел до соседней двери, постучал. — У вас все в порядке? — Кто там? — узнал он голос прибраны. — Это мы, боярин Радул и я. — Рада, открой. Олег с Радулом вошли в комнату. Женщины были уже простоволосы в одних рубашках. Боярышня даже успела забраться под одеяло. — Ничего не слышали? Ведун подошел к окну, потрогал раму. Деревяшка, конечно, прочная, но промасленная тряпица не стекло. И проветь легко, и шума при этом почти не будет. Случилось чего? Колдуна чувствую. Задумчиво погладил подбородок Олег. Днем был. Сейчас вот приходил и ушел. Не иначе выслеживает. Проверил тайно, здесь мы или нет. Вот только кого ищет, не знаю. Может, меня. У меня среди этой братьи врагов хватает. А может, и вас. Помните, поклад я в вашей телеге нашел. Что же делать, боярин? Хороший вопрос. Если оставить женщин одних, от мага им не отбиться. Ни знанием, ни силой. Забрать к себе — не самая приличная идея. Впрочем, когда речь идет о жизни, все остальное можно на время затереть. Вставай, красавица, дай перину скатаю. Переночуете у нас. Смею уверить, вам же спокойнее спать будет. Споров, на удивление, не последовало. Женщины немедля перебежали в соседнюю светелку. Олег скатал перину, взял подмышку. Боярин прихватил лампу, чтобы масло зря не горело, прикрыл дверь. Так, вернувшись, осмотрел комнату Олег. Получается, на лавках придется лечь тебе, боярыня прибрана. А мне судьба по полу валяться. Ничего, зато не упаду. Ведун раскатил набитый перьями матрац, развернулся к двери и кисло поморщился, глядя на засов. Из-за дороговизны железа русский народ шел на массу разных хитростей. Двери, что полегче, вешали или на деревянные сучки, или на толстую воловью кожу, с успехом заменявшую рояльную петлю, и пришивали ее деревянными гвоздиками, а тяжелые ставили на пятки. В крайней доске оставлялось два шипа сверху и снизу, которые вдевались в отверстия на бревнах под дверью и над ней. Вместо скоб засова к стене и двери были плотно примотаны три куска дерева с торчащими из них вверх обрезанными сучьями. Засов ложился на них плотно, и дверь запирал надежно. Но оставался маленький пустяк. Сквозь щель косяка легко было просунуть тонкое лезвие и аккуратно поднять засов вверх. Быстро и почти бесшумно. Назначить дежурство. После такого количества выпитого меда не получится. схватку выиграет хмель. К тому же они остановились на постоялом дворе, чтобы выспаться. Дозор нести и в поле можно. Знаю. Середин развязал мешок с кузнечным инструментом, нашел правильную пластину, аккуратно вставил ее в щель между дверью и притолокой. Потом, не спеша, наложил сверху зубила, клещи, оправочные стержни, шило и пробойники. Теперь нашу дверь открыть быстро еще можно. Но вот тихо вряд ли. Думаю, всем можно пожелать спокойной ночи. Надеюсь, я стараюсь не зря. Дождавшись, пока прибрана заберется под одеяло, а Рада свернется на сумках, прикрывшись радуловой епанчей, Олег потушил лампы, скинул косуху, сапоги, развязал веревку порток. Наконец, оставшись в одной шелковой рубахе, улегся на шкуру и, положив саблю на расстоянии вытянутой руки, привычно забросил на себя мохнатый край. Сомкнул глаза, плавно уплывая в дрему. Как вдруг рядом возникло шевеление. В самое ухо ударило тяжелое дыхание. — Мне холодно, боярин, — услышал он горячий шепот Рады. — Согрей меня хоть немного, сделай милость. Тонкая материя между двумя телами почти не ощущалась. Олег почувствовал прикосновение к груди мягких сосков. Ее колено заползло ему между ног. Мужская плоть, поняв, что для нее настает утро, встрепенулась и стала стремительно наливаться силой. Ведун опустил руку вниз, нащупал край ее рубашки, потянул вверх, освобождая бедра, коснулся пальцами курчавых волос внизу живота. — Рада, это ты, что ли, шуршишь? — сонно пробормотала прибрана. — Не спится что-то. Иди, пятки мне почеши. Девушка замерла, жалобно застонала, но из-под шкуры выбралась. Олег перевернулся на живот, прижимая свое достоинство к твердому полу, и закрыл глаза. Напряжение ушло не скоро, но, в конце концов, он все-таки расслабился и покатился в бездонную яму дремоты. Как вдруг край шкуры исчез, по телу скользнули горячие руки, решительно задирая подол рубахи. Пальцы легко, словно пианист по клавишам, фано пробежали по бедрам, животу, по отдыхающей плоти. Послышался легкий шелест. Рядом кучкой упала ткань, и подле ведуна опустилось обжигающее ногое тело. «Она спит, боярин! Мой повелитель, спаситель мой!» Мягкие губы стали целовать лицо, уши, подбородок. Нежные ладошки опять сообщили его обиженному достоинству, что пора совершить нечто таинственное, сладостное и прекрасное. Через считанные мгновения оно налилось силой так, что стало даже больно, и... «Да-да-дух!» Железо с оглушительным в ночной тиши грохотом посыпалось на пол. Ведун привычным движением рванулся к рукояти сабли и со всего размаха врезался пальцами в женский живот. От боли взвыли оба. Олег на миг даже забыл, что нужно делать. Но быстро спохватился, нащупал саблю, вскочил, кинулся к двери, но услышал только удаляющиеся шаги, причем уже довольно далеко. Вот электрическая сила! Вернувшись, он бросил саблю на пол, зажал пальцы под мышкой. Сбежали, колдовская сила. Однако наведывались к нам гости, оказывается. Значит, не зря вместе собрались. Радул у окна чиркал кресалом, выбрасывая на фитиль яркие искры. В коротких вспышках можно было различить сидящую на перине с прижатым к груди одеялом прибрану, и смущенно поправляющую рубашку холопку. — Оставь, боярин, — попросил Олег. — Смотреть не на что. Больше сегодня не придут, пуганные. Давайте спать. — А дверь запереть? — Я и так закрою. Засов у меня под ногой. — Как знаешь, ведун. Щелчки прекратились. — Тебе виднее. — Рада. С краю ко мне ложись, — потребовала прибрана. — Зябко мне. Середин положил засов на место, вернулся к шкуре и закатался в нее, как сосиска в тесто. Больше его никто не тревожил до самого рассвета. Утро началось со скандала. Хозяйка надавала Раде подзатыльников за то, что та слишком долго сворачивает перину, после чего женщины ушли к себе одеваться. Олег собрал в мешок раскиданный по полу инструмент. — Как мыслишь, ведун, за кем тати ночные приходили? — поинтересовался боярин. — Не знаю, — пожал плечами Середин. — Если бы мы девиц к себе не забрали, вот тогда было бы понятно. Коли утром нашли бы их мертвыми, значит, к ним. — Тьфу ты, типун тебе на язык! — отмахнулся Раду. «Но ты же сам спросил?» «Я гадаю, стоит брать боярышню с собой или нет?» Почесал в затылке богатырь. «Коли за нами охоту ведут, то ни к чему ее брать. А коли за ней, то без нас сгинет баба, в дня не проживет». Середин, затянув узел, промолчал. «Можно подумать, от них с Радулом тут хоть что-нибудь зависит». Спустя примерно полчаса все они встретились в трапезной. Середин запросил у Белояра карасей в сметане. В походе такого лакомства себе не сготовишь. Карасей у хозяина не оказалось, а потому сошлись на лещах, но таки в сметане. Пока гости, приняв на дорожку бочонок пива на всех, вылавливали из рыхлой рыбной плоти мелкие косточки, малолетняя прислуга перетаскала к конюшне тюки, узлы и через седельные сумки. Оседлала коней, запрягла все три телеги. Ведун, глядя, как стараются мальчишки, подозвал одного из них и сунул серебряную чешуйку, предупредив, что это на всех. Дал второй золотой Белояру, попросив на сдачу уложить им с собой вяленого и сушеного мяса и насыпать в торбы ячменя для коней. Наконец Олег вышел во двор и, сладко потянувшись, подставил лицо теплому солнышку. Вскоре подтянулись и путники. Снова вырядившаяся степнячкой прибрана, предусмотрительно встав перед дверями, в которых возвышался богатырь, дала последний наказ черному Вавиле. «Отца упреди, по зиме вернусь. Токмо письмо сперва передай, не то осерчают. Сказывай, холопы при мечах отвагу уже в сече показали, положиться можно. Ну да пребудет с тобой милость три бога, поезжай». Мужик, деловито поправив за поясом кнут, зацепил поводья одной лошади за задние жерди телеги, а поводья, запряженной в нее кобылы, за заток третьей повозки. Уселся на облучок и тряхнул вожжами. «Но пошли, родимые!» Впряженный в первую подводу сивый мерин, крутанув головой, стронулся с места и побрел к воротам. Натянулись по воде второй лошади, она двинулась следом. Также повлеклась и третья. Пустые телеги катились подозрительно тяжело, но Середин разглядел под одной из рогож знакомое чердание наковальни. И, понимающий, кивнул. Коли весь груз такой, телеги особо и не разгонишь. По коням? Девушка первая легко запрыгнула в седло трехлетней вороной кобылки, потрепала ее между ушами. Ну, моя хорошая, мы подружимся, правда? Лошади были незнакомые, видать, купленные накануне в Полоцке. Холопы тоже поднялись на спины коней. Вот только Раде в ее длинном сарафане пришлось помучиться, забираясь на вяло переступающего Мерина, к тому же увешанного тюками. Девушка уселась боком, собрала в руку поводья. Боярин Радул, окончательно примирившийся с судьбой, сошел с крыльца, обнял за шею своего першарона и оглянулся на девушку. — Ты хоть о заводных озаботилась, боярыня? Не то медленно пойдем. — Но у нас вещей мало, одной хватит, — ответила прибрана. — Так мы едем или нет? — Скачем, — решительно кивнул Олег, ставя ногу в стремя. — Только чур не отставать. Он забросил поводья своего чалова на луку седла и решительно пнул гнедую пятками, пуская ее с места в тряскую рысь. — Выноси, родимая! Посады находились почти рядом с трактом, так что много времени для выезда на него у путников не ушло. За полчаса кавалькада промчалась верст 10, после чего ведун чуть подтянул поводья, переходя на широкий шаг, оглянулся на дорогу. Та продолжала жить своей мирной, спокойной жизнью. Медленно ползли крестьянские и ремесленные воски. Топал городу, закинув за спину котомку, одинокий путник, или, точнее, пешеход, раз уж оказался такой голодьбой, что и не имел даже завалящей лошаденки. Преследовать небольшой отряд никто не пытался. Олег удовлетворенно кивнул и, заметив впереди отходящую в лес тропку, свернул на нее, пригибаясь перед низкими ветвями осин. Деревья стояли плотно, навстречу не попадалось ни единой полянки. Как вдруг ветки раздались в стороны, и путники оказались на самом берегу раздольной реки. — Двенасие! — подал голос Раду. — Никак опять купаться потянуло, ведун? — Спешиваемся. Олег первым спрыгнул на землю, погладил гнедую по шее, оглядывая гриву. Потом похлопал по крупу, приподнял хвост. Ква! Как чувствовал! Он указал на заплетенные с синей ниткой в тонкую косичку несколько волос на самом кончике хвоста. — Чего там, ведун? — не понял боярин. — Опять какой-то недобиток порчу напускает. Олег оглянулся. Сломал с ближней березы две палочки, зажал косицу между ними. — Боярин, чиркни ножом пальцев на 5 выше палок. — Да, здесь. — Ага, спасибо. Ведун отнес заговоренные волосы к самому берегу, кинул в траву, вернулся и стал внимательно оглядывать чалого Мерина, одновременно предупреждая. — Кто у себя такую пакость заметит? Руками не трогать, не то порча на руки перейдет. Аккуратно палочками зажимайте и режьте. Впрочем, косичек обнаружилось только 4. У походных коней Олега и боярина, да у заводных. — Ворожить станешь, — кивнул на побросанные в траву волосы боярин. — Не-а, — мотнул головой Олег. — Колдун поймет, что мы нитки его нашли. Пусть думает, что порча действует. Глядишь, и проявится побыстрее, добычу собрать. Или наоборот отвяжется, если просто на пакости слегка желает. Ладно, теперь моя душенька спокойна. По коням! Путники выбрались обратно на проезжий тракт и пустили лошадей рысью. Отдохнувшие за время неспешного пути, рядом с телегами, скакуны двигались ходко. До полудня одни промчались верст 40 вдоль Двины и выбрались к крепостице со странным названием Обал и высоким идолом Марцаны перед воротами Чистокола. Здесь дорога поворачивала на юг, а потому путники напоили коней, перекусили и снова поднялись в седло. Верст через 10 их путь сузился, и перешел в гать, что тянулась через чавкающий влагой березняк и мелко подрагивала под копытами. У Середина неприятно засвербило на душе от предчувствия нового ночлега на болоте. Однако верст через 20 гать посветлела, стало сухо похрустывать и вскоре превратилась в широкую пыльную ленту, виляющую среди полей с жизнерадостной свекольной и реповой ботвой. Затем тракт повернул в чистый сосновый лес, перекатился через холм, через другой, и путники увидели город, размерами не уступающий Полоцку. Дальше за городом катились волны по огромному, уходящему к самому горизонту озеру. «Луколом», — сообщил боярин, не раз ездивший по этим местам. «Невелико княжество здешнее, но город все едино стольный. Белорыбица тут дива как хороша». Дабы не искать приключений в темных лесах, путники опять остановились на постоялом дворе, сторговав у хозяина обширную горницу одну на всех. Но разве только боярышня со служанкой отделились в углу за наспех повешенной занавеской. Отведали расхваленной радулом рыбы, вечером заливной, а утром запеченной, после чего снова пустились в путь. В версте от города дорога уткнулась в неглубокий по брюхо лошадям брод, а потом строго по прямой направилась на восток. За деревней Казенники они опять прошли несколько верст по гати, за которой остановились на короткую дневку. Затем тракт провел их мимо деревни Неклудово, 150 дворов, окруженных тыном в 2 роста высотой. Боярин знал здесь практически каждый хутор. Иногда он указывал куда-то за лесок и радостно сообщал: «Дом там, Митушинский, десятника нашего, Гордея родня. А коли тут за холмом повернуть, то к веденникам доехать можно. Там с бересты такие туеса ладные плетут, в них аж воду носить можно, и не проливается». Сзади послышался топот. Олег оглянулся. Десяток мчащихся во весь опор всадников. Может, по делам княжеским дозор торопится, а может, гонец с охраной. Мало ли кто и куда по длинным дорогам русским скачет. Однако странные неприятности последних дней заставили его перевесить щит с крупа гнедой на переднюю луку седла и положить ладонь на рукоять сабли. «Ведь!» Почти поравнявшись с Серединым, первый из всадников внезапно рванул из ножен меч. Ведун дернул саблю всего на миг позже, а потому смог без труда отразить направленный в голову удар. Нежданный враг промчался дальше, даря Олегу драгоценные мгновения, которого хватило только как раз на то, чтобы ухватить ручку щита. Поэтому клинок второго воина он смог принять на железную окантовку, одновременно резанув саблей понизу. Ворог охнул, покатился из седла. С третьим ведун столкнулся с щитами, и они разминулись. Четвертый встал на стременах, намереваясь обрушить на голову противника тяжелую секиру. Но Олег дотянулся до нее кончиком сабли, мягко, без удара, а плавным усилием отвел от своей макушки в сторону и выбросил вперед не менее тяжелый щит, ломая его краем ничем не прикрытую грудину. Воин молча откинулся на спину, и перед ведуном осталась открытая дорога. Остальные всадники промчались мимо, подальше от него. Середин обернулся. Серая лошадь, вздымая пыль, волокла за собой его последнего противника, нога которого застряла в стремени. Боярин радул, размахивая палицей, что-то орал уносящимся татям. Перед ним на дороге валялись 2 мертвецов. С живых людей столько крови не натекает. с надсадным воем ползал возле лошади, на которой сидела с круглыми глазами Рада какой-то человек в войлочном поддоспешнике и пытался собрать валяющиеся в грязи кровавые ошметки. Похоже, это был первый сбитый Олегом разбойник. Ведун спешился, ударом ноги опрокинул его на спину, наступил ногой на горло. — Кто вас послал? Чего вам нужно? Ну, говори, кто? — Нехорошо так, ведун, — подошел боярин. — Видишь, мается человек. Он взмахнул палицей, и голова пленника превратилась в ямку. — Слушай, ты! — скинулся Середин, подбирая слова, но не подобрал и просто сплюнул в пыль. — Добрый ты человек, боярин роду. — Какое есть! — повесил богатырь палицу обратно на пояс. — А что им нужно было? Кто они-то такие? — Спросить надо было у Татя, — не выдержав, заорал Олег. — Спросить, а не киянкой своей по башке вколачивать. — А чё ж ты не упредил, ведун? — развел руками боярин. Середин только сплюнул еще раз и принялся расстегивать на покойнике ремень. В этот момент послышалось легкое шуршание, а потом тяжелый удар о землю. — Ой, мамочки! — охнула Рада. — Как же это он? Третьяк лежал, раскинув руки, а на рубашке быстро темнел длинный порез от плеча до нижних ребер. «Кажись, рубанули холопа-то!» — зачесал в затылке боярин. «Понять ничего не успел», — вздохнул Олег, закидывая через спину Чалова поясной набор с широким прямым мечом. Ведун подошел ближе, присел на корточки, взял руку, попытался нащупать пульс. «Нет ничего. Пусть будет Мара милостива к своему новому слуге». — А ты как же цел, Базан? — поинтересовался у второго холопа боярин. — Да я, — сглотнул холоп, — я справа от него ехал. — Видать, не достали, — распрямился Середин. — Давайте через седло его перекинем. Опять вечером придется поминальный костер жечь. Что скажешь, боярыня, может, домой возвертаешься? — Не. — мотнула головой прибрана. — Я одна теперь никак не поеду. Токмо с вами. Куда вы, туда и я. — Где остановиться лучше для дела сего, боярин? — повернул голову к Радулу Олег. — А где скажешь, ведун? — Дорши, все едино. Засветло не успеем. Я так мыслю с тракта, нам до ночи надо бы отвернуть. Как бы не вернулись во враки душегубы. «Это ты прав», — согласился Середин. «Против нежити мои заговоры помогают, а против живых не всегда. В тихом месте ночевать будет спокойней». Трупы разбойников путники тоже прихватили с собой, но лишь для того, чтобы те не воняли на дороге. Свернув в лес, их скинули в первую попавшуюся низину. Третьяк же ушел в лучший мир, в красивом месте. Жаворонки приняли и унесли его душу в слиянии двух речушек на длинном песчаном мысу, куда мужчины не поленились принести высокую груду сухих сосновых хлыстов, нападавших в здешнем лесу после снежной переменчивой зимы. Для себя путники развели отдельный костерок, помянув молодого холопа добрым словом и густым темным пивом. Разумеется, в этот день двигаться дальше они уже не собирались. Базан и Рада натянули веревку между двумя деревцами, накинули на нее большой кусок грубого холста, сшитого из пяти полотнищ, придавили по краям полежками, и получилось грубое подобие палатки, куда прибрана отправила холопку готовить постель. Сама же присела рядом с задумчиво глядящим на огонь Олегом. А как ты понял, что они напасть собираются, ведун? Ничего я не понял, поморщился Середин. Ничего. Просто успел привыкнуть, что в этом мире всегда нужно готовиться к самому худшему и радоваться, коли все обходится мелкими неприятностями. Увидел воинов и приготовился на случай беды. Боярин, стало быть, тоже. А твои мальчишки к спокойной жизни привыкли, не ждали. Зря ты поехала. Молоды они еще. Обучить их сперва надобно. Делу ратному, да сторожке постоянной. Готовность и меч завсегда под рукой держать. А коли мирно все, то кистень в рукаве. Только так до старости и доживешь. Благодарствую тебе, ведун. Она взяла Олега под локоть, чуть прижалась. Кабы не ты, лежали бы мы ныне в земле сырой, а нас, мыслью натешившись, гнали бы уже в земли греческие аль хазарские продавать. Чего я? — удивился Середин. Боярин вон за раз двоих палицей своей смаханул. Так он за палицу схватился, как лязг железа услышал. Указала она настоящего у погребального костра богатыря. Кабы не ты, и понять бы ничего не успел. С тобой покойно, ведун. Хотела бы я, чтобы сыновья мои на тебя походили, чтобы ты холопов молодых чему научил, дабы тоже руку на мече держать умели. А, ведун, как мне уговорить тебя в делах таких хоть маленько помочь? Рука девушки словно невзначай легла ему на бедро. «Есть один способ», — улыбнувшись, тихо ответил он. «Рада», — громко распорядилась прибрана. «Ну-ка, сходи в лес, мелкого хвороста собери охапку, дабы утром огонь быстрее занялся. И ты, Базан, тоже ей подмогни и присмотри, чужих бы кого не появилось». «Слушаю, слушаю, боярыня». Нестройно ответили слуги и отправились в чащу. «Боюсь я», — тихо сказала девушка, — «как бы порчу на постель мою никто не навел. Не глянешь, ведун?» Молодой человек с сомнением посмотрел в сторону палатки. «Останешься вот так, наедине с девушкой, а потом разговоров не берешься. Было, не было, твой ребенок не твой. И вообще, как честный человек, отчего не глянуть?» Олег поднялся, расстегивая ремень, нырнул под полог, и не столько во исполнении женской воли, сколько по привычке провел над толстой войлочной подстилкой левой рукой. Вроде чисто. «А ты внимательно смотрел, ведун?» Улеглась рядом прибрана. Она сладко потянулась, отчего короткая курточка отползла наверх, обнажая атласную полоску возле шаровар. Олег, не удержавшись от соблазна, скользнул ладонью по гладкой материи, и как-то сами собой пальцы ушли ниже, под завязки штанов. Девушка закрыла глаза, легко перебирая ему волосы, и ведун потихоньку повлек скользкую материю наверх, пока не ощутил обнаженное тело. Прибрана тихо охнула, словно он коснулся не просто кожи, немного ниже талии, а чего-то куда более интимного. Середин сдвинул руку немного ниже. — Ведун! Ведун, ты где? — Ква! — сел Олег, а девушка торопливо расправила сбившуюся в складки ткань. Середин, подхватив пояс с оружием, выкатился наружу, рывком встал. — Кого потерял, боярин? — Ну ты колдун! — вздрогнул богатырь. — Не было ж тебя здесь! — Так вот же он я! — Смеркается, ведун. Мыслю я, стражу назначить надо. Ты пока ложись, а я холопа дождусь, первым его оставлю, да и сам рядом лягу. Ты полуночную, самую колдовскую стражу нести станешь, а я утреннюю. Под утро сонных завсегда легче брать. И видно все, и ворог еще глаза не продрал. Я это к тому, что супротив простых татей я управлюсь. А ты, будь ласков, во мраке покарауль. Люди в такой час не приходят. — Не беспокойся, — кивнул Олег, — посторожу. — Ну так ложись, отдыхая, я пока присмотрю. Середин оглянулся на палатку, вздохнул. Радул не холоп, его так просто в лес погулять не пошлешь, к сожалению. Не то чтобы ему так нравилась эта костлявая девица-переросток, но Олег уже и забыл, когда последний раз слышал горячие женские стоны и ощущал на лице прерывистое дыхание, когда чувствовал биение взбунтовавшейся плоти. «Еще немного, и мне начнут нравиться козы», — пробормотал ведун и решительно повернул к сумке за шкурой. «Рада, кстати, сейчас там, в лесу. А с девками подневольными в этом мире все проще». «Рада, да где ты там?» — послышался из палатки раздраженный крик. «Где одеяло все? Рада, где ты бродишь? Сюда иди, холодно». Служанка тут же прибежала из леса, свалила хворост неподалеку от огня, подхватила один из тюков и юркнула в палатку, даже не оглянувшись на своего спасителя. Раскинув шкуру, Олег разделся, разогнался по песчаной косе и, к ужасу богатыря, с головой ушел под воду, скользя вдоль самого дна. Увы, в этот тяжелый час ему навстречу не попалось не только русалки, но даже болотницы. Прямо святое место, хоть идолов вырывай. Отдав реке часть своего жара, ведун выбрался на берег. Не одеваясь, закутался в шкуру и закрыл глаза. Но он уже понял, что в эту ночь к нему не придет никто, ни берегини, ни женщины, ни даже колдуны, которым можно под настроение башку лысую отрубить. В общем, все будет хорошо. Предрассветный туман, пропитавший пологи, вьюки, одежду, постели, заставил путников подняться еще до рассвета. Разводить огонь никто даже не пытался. Собрав лагерь и заседлав коней, люди тронулись дальше. К первым лучам солнца они выбрались на дорогу, а незадолго до полудня вышли к крупному стольному городу, раскинувшемуся не меньше, чем на версту, по обе стороны от тракта. Центральная крепость стояла скорее не на холме, а поднимала рубленные стены над рукотворным земляным валом. За ними не выглядывали островерхие крыши теремов над княжескими и боярскими хоромами, башни детинца, как обычно бывает, когда крепость возводится на взгорке. Впрочем, сам город начинался далеко за пределами крепости. Миновав ворота частокола, со скучающей у костра по местной стражей, путники долго ехали мимо изгороди, в 3-4 жерди, за которыми тянулись грядки с огурцами, капустой и неизменной на Руси репой. Классические избы-пятистенки стояли без фундаментов, просто на дубовых колодах. Возле холодных овинов бродили куры, поросята вспахивали розовыми пяточками утоптанную землю. Больше всего это напоминало бы садоводство брежневских времен, если бы не обилие скота и не стоящие в стороне от жилья мастерские. В некоторых из них, обнаженные по пояс, потные мастера стучали молотами по наковальням. В других вываривались шкуры, чеканили медь, лепили глину, строгали дерево, отбивали войлок. Полуденная жара заставила ремесленников распахнуть двери, а то и вовсе перебраться с работой под навес. «Надеюсь, тут и харчевни какие-нибудь имеются?» — вслух заметил Олег. «Где это мы, боярин?» «Рша!» — кратко ответил Радул, погоняя коня. «Рша?» — Середин удивленно почесал в затылке, пытаясь соотнести название с известными ему городами, пока не сообразил. «Елки, это же Орша!» Та самая знаменитая Орша, под которой цивилизованный мир впервые познакомился с установками залпового огня. Он огляделся еще раз, удивленно покачал головой. Странная штука история. Города, которые поражали своими размерами мир, с течением веков становятся мелкими весями, а деревни — столицами. А некоторые селения не меняются на протяжении тысячелетий. Скорее всего, в 20 веке стратегический железнодорожный узел Орша размерами не сильно превышал Ршу нынешнюю. Под стенами крепости шумел обширный торг, но на ближнем пересечении дорог богатырь повернул направо и рысью промчался по узенькой улочке между плотными частоколами выше всадников высотой. Где-то через минуту улица пошла вниз, и перед путниками открылась широкая водная гладь, покрытая белыми бурунами пены. Боярин спешился неподалеку от берега, перелез через толстые, густо смазанные салом и жиром дубовые рельсы, пошел в воду, зачерпнул полные горсти, омыл лицо, зачерпнул снова, напился и только после этого оглянулся на спутников. «Днепр! Вот он! Дошли!» Воспитанный совсем в другом времени, Олег пить сырую воду из реки не рисковал, а потому из седла слезать не стал, свысока оглядывая одну из великих русских рек. Ниже по течению она словно кипела, вздымаясь стоящими на одном месте волнами, раскидывая пену, брызги, злобно ревя и выставляя наружу то тут, то там каменные клыки. Выше неторопливо двигались спокойные воды, покачивались у причалов могучие новгородские ладьи с гордо поднятыми резными носами, каждая из которых могла взять по 200 телег груза и сверх того по сотне воинов судовой рати. Теперь стало понятно, что рельсы идут от крепости вниз по реке. Волок. Судовой волок мимо порогов. Интересно, ладьи так тащат или на тележки какие кладут? Пожалуй, все-таки на тележках. Тонкие доски корабельного днища на такую дорогу не рассчитаны. Да и с колеей проще. Корабли бывают разные. Пойди угадай ширину. А на тележку можно любое приспособить. И дальше только кати. «А что, боярин?» — окликнул Олег Радула. «Может, дальше на ладье поплыть? Заведем лошадей, да и будем на сене валяться, пока река сама к Киеву привезет». «Коней не всякий купец возьмет», — перелез обратно через рельсы богатырь. «Марокко, корми их, убирай. Воняют, падают. Опять же, по тракту быстрее обернемся. Отель к Кругачеву по прямой, там вдоль берега до Черниговского княжества. Перед Припятью самолетом на Любек и через день в Киеве покажемся». «Как?» — Середину показалось, что он ослышался. «Ну, через два», — поправился боярин. «Тут 500 верст всего осталось. Дон за 7-10 доберемся». «Самолетом? А как иначе, через Днепр-то? Тем паче с лошадьми». «Пожалуй, ты прав», — усмехнулся своим мыслям Середин. С лошадьми без самолета никак. Перекусив в какой-то корчме, не имеющей ни конюшни, ни комнат для постояльцев, путники неспешной походной рысью двинулись дальше, обгоняя величественно следующие по реке крутоборты красные ладьи, что несли громадные прямые паруса, списанным в круг красным же крестом, символом солнца, и тощие вытянутые ушкуи с кожаными бортами и многочисленными прорезями для весел. Дорога петляла между холмами, то стелясь вдоль самой воды, то отворачивая в бескрайние поля, засеянные где хлебом, где высоченные в полтора роста коноплей, где всякого рода корнеплодами. Лесов попадалось мало, да и те скорее напоминали рощицы, зачастую просвечивая насквозь, несмотря на листву. «Гляньте, Никита, похоже, сына женил», — вытянул руку вправо богатырь. «Никита, сотник наш, Кожемякин сын». «И почему ты так решил?» — поинтересовался Олег, не увидевший ничего, кроме поросшего зеленой травой поля. «Да корощи-то нет тополинной», — пояснил боярин. «Не ведаю, як у вас новгородских, а мы, как сын рождается, рощу тополинную сажаем. Деревцев на полтора стали поболе. Отрок растет, и тополя поднимаются. Как годков 20 исполнится, они уж сажен по 10-15 вымахивают. А жену себе выберет. Мы тополя-то валим все и дом молодым рубим». «Люди добрые!» — неожиданно пересек дорогу какой-то старик. «Сделайте дело доброе, подайте неимущему хлеба краюху. Внучек малых конясь Перуну своему злобному на корм отдал, а дети в хазарин головушки сложили. Некому!» «Как это детей Перуну отдал?» — не понял боярин. «Кто посмел? Что за князь? Как волхву допустил такое?» «То киевский Владимир князь своевольничает, кровушкой человеческой бога своего поит». «Ты лжешь!» Схватившись за палец, удал шпоры коню богатырь, и Середин еле успел перегородить ему дорогу. «Стой, боярин! Мало ли чего старику мерещится. Доживи до его годов, может, и сам птицу сирин по вечерам крошками кормить станешь. Не гневись, боярин роду, грешно на юродивого обижаться. А ты, — обернулся к нежданному попрошайке ведун, — ступай отсюда». Крест на руке резко пульсировал огнем, давая знать, что со встречным прохожим не все так просто. «Базан, дай старику полть петушиную», — распорядилась прибрана. «А ты поешь да домой ступай, отец. Может, у тебя там дети под Перуна возвернулись, беспокоятся?» «Спасибо, спасибо тебе, боярыня», — повернулся к ней старик, схватился за стремя и поцеловал ногу. «Да будут и милостивы к тебе боги, да продлит сварок твои годы. Да пошлет тебе макош серебро и злато, да пришлет тебе дедилья мужа хорошего, а лада сделает сладкой твою жизнь». «Держись, старик!» — вынул из через седельной сумки угощение холоп и передал нищему. «Благодарствую вам, люди добрые!» Схватив половину соленой курицы, старик отбежал от путников. «Спокойной вам дороги, а как мимо дуба обгорелого проедете, направо не поворачивайте. Там у ручья место для ночлега недоброе, там шаман лежит неведомый, из-за Булгарии нечестивой приехавший. Вы там костров не жгите, спать не ложитесь, жертвы не оставляйте». «Спасибо на добром слове», — Потирая запястье, Олег направил гнедую к прохожему, внимательно оглядывая незнакомца. То ли колдун, то ли волхв, святой человек, поди разбери. Может, просто юродивый, чьими-то магическими стараниями. Для освященного в князь Владимирском соборе крестика всякое колдовство, что не от церкви, враждебным кажется. Однако не рубить же его за это на дороге среди бела дня. Средин повернул лошадь и пустился догонять путников. Возле прибраны натянул поводья, наклонился, осмотрев стремя и колено, которых касался странный нищий. Вроде никаких покладов, ничего не добавлено. Правда, прикосновение старика крестик ощущал слабым теплом. Может, успел как-то наговорить, пометить? Девушка нервно хихикнула, и ведун, выпрямившись, отъехал в сторону. — Ты чего, боярин? — Ничего, — покачал головой Середин. Просто не понравился мне этот безумец. Надо бы вечером наговор от порчи сделать. Пожалуй, это был лучший выход. Ведь ногу у девушки не отрежешь, это не конский хвост. И штаны снять тоже не потребуешь. Надо же и приличия некие соблюдать. — Мыслишь, колдун это черный был? — встрепенулся боярин. — Тот он хулу на великого князя нес. Надо было повязать его, да к князю для расспроса отвесть. Думаешь, охота князю со всяким нищим ругателем беседовать? — поинтересовался Середин. — Некогда ему, батюшке! — со вздохом согласился богатырь. — Оттого и отпустил я безумца. — Интересно, а что за племена за Булгарией живут? — спросила прибрана. Это ведь так далеко. Феодосий, сказочник мамин, говаривал, псы там по двух головах бегают. Одна мяукает и мышей ловит, а другая по ночам дом сторожит. И змеи там на ногах ходят, а зубов у них нет, и они себе каменные вставляют из самоцветов драгоценных. Коли кто такую змею убьет, в раз богатым боярином становится. Середин, не удержавшись, расхохотался. — Ты чего? — повернул к нему голову богатырь. — Слышал бы, хан Ильтишу, какие страсти вы про его земли рассказываете, — покрутил головой Олег. — Вот бы повеселился. — А кто это такой? — Правитель одного из племен, что за Булгарией живут. Я там в позапрошлую зиму путешествовал. «Ужели?» — едва ли не хором поразились богатырь и девушка. «И как там? Кто живет? Правда, про зверей-то неведомых?» «Живут там зыряне, ватяки, остяки, вагулы», — пожал плечами Середин. «Богам поклоняются тем же, что и мы. Однако правители своих ханами называют. Ну, разве только Велеса выше Сварога почитают. Да святилища не за стенами, а в городах строят. Городов там много больших. Народ руду копают, меха добывают, золото моют. Кузнецы в тех местах знатные, не хуже русских. Булгарские купцы брони, мечи в тех местах на Урале покупают, а после за хазарию арабам и перзам продают. И спрос на них не менее, нежели на меха тамошние. Про прочие мастерства мало знаю. Ткани там, чеканку сильно не хвалят, но для себя делают. Города у них, как и у нас, деревянные, стены вокруг земляные. Хлеба, каши мало едят, больше мяса. Булгары хитрые, дружбу с ними ведут, воевать опасаются. Но в союзники часто берут, на соседей ходить, на нас, то есть. На хазар, на половцев. Еще далее на восток самоеды живут, юраки, тунгусы. У них вера уже иная. Живут больше в юртах, но многие тамошние ханы дома деревянные рубят, и амбары на крепости похожие. Добро там держат и воинов, а собак или кошек двухголовых не встретил. А может, не повезло. — А чего тебя в такие края далекие понесло, боярин? — спросила Прибрана. — Слышал я, что баба-яга там живет, — признался Олег. — Вот и поехал, надеялся найти. — Нашел? — насторожились девушки при упоминании известной в народе покровительницы детей и хранительницы человеческого рода. — Нашел, — кивнул Середин. — Из золота она, вдвое меня выше ростом. — И как она? — Да хорошо у нее все. Стоит себе и стоит. Я ей живот погладил и назад поехал. — Ты погладил живот бабе-яге? Прибрана подъехала ближе, пристально вглядываясь в его руки. — Какой ладонью? Отмахав ради нее почти 2000 верст через сугробы и дикие места, я приложил к ней все руки, какие у меня только были. Боярыня протянула руку, с видимым благоговением коснулась кончиками пальцев его запястья. Потом отъехала в сторону. Ее нервозность можно было понять. Прикосновение бабы-яги гарантировало здоровое потомство и сохранение рода на веки вечные. Правда, если женщина не могла посетить древнюю богиню сама, то тот, кто касался золотого идола, должен был погладить ее живот. И, разумеется, не через одежду. — А дороги там какие? — поинтересовался Радул. — Нет там дорог, боярин. Все как у нас на Руси. Зимой на санях по рекам ездят, летом по ним же на лодках да ладьях. Племена тамошние многие по весне поля хлебом, овсом и ячменем засевают, да почти все со скотом на юг в степи уходят. А в холода к полным амбарам на зиму возвращаются. Это те, что ближе к Булгарии, расселились. А кто дальше к горам, ну, те в основном мастерством железным живут. Только сами мало торгуют. Все больше купцам продают, али соседям, что на торг приезжают.